Глава 8. Ник. Сажусь за руль и уставляюсь на Мелкого. «Чё?» — смотрит в ответ с вызовом. «Ты сохранился?» — усмехаюсь. В то время, когда я был таким мелким, легко мог получить затрещину от матери и слова бы не пикнул, а тут писец какой-то. Молчит, но взгляд не отводит. «Я бы тебе зад надрал так, что ты бы сидеть не смог». «Не сделаешь, мать тебе в ответ надерет!» — хмыкает. «Слушай, морщусь, отворачиваясь, потирай переносицу. Какой ты дурдом, честное слово. Я не мамка тебе. Предупреждать два раза не буду, но если еще раз у тебя возникнут проблемы с училкой, тебе влетит от меня, и мама тебе не поможет». Снова смотрю на пацана. «Понравилось?» — хитрый прищур. «Боги, кто делает там, наверху, этих детей? Что за поколение хитрожопых идиотов?» «Я так понимаю, по-хорошему ты не хочешь. Окей». Отвечаю в ответ ухмылкой и далеко не дружелюбной. Завожу двигатель и вжимаю педаль газа в пол. Сейчас прокачу. Запомнит на всю жизнь. «Куда ты едешь?» Спустя пару минут, когда мы двигаемся по дороге на выезд из города, пацан занервничал. Тот уже. Молчу. «Ник, куда ты меня везешь?» Повторяю свой вопрос, но уже не таким надменным голосом. «На воспитание». «Какое еще воспитание? Ну какое? Чего ты придумал? Учти! Я маме все расскажу!» Сыплются угрозы. «А я не ябеда. Западло, знаешь ли, маме стучать». «Ник, блин, отвези меня домой!» Сворачиваю с главной дороги и еще пару километров петляю по проселочной по лесу. И, остановившись, не глушу двигатель. «Выходи!» Оборачиваюсь, чтобы взглянуть на притихшего крысеныша. «Ну чего, очко жим-жим?» Поджимает губы. «А с училкой ты резвый парень, прям палец в рот не клади!» «Так ты вытаскиваешь свою поганую задницу из машины или продолжаешь здесь портить воздух от страха?» Молчит. «Тогда договариваемся с тобой раз и навсегда. Хоть один намек на проблемы со школой, а именно с преподавателями, с любым преподавателем». «Иначе что?» Уже тише. «Иначе, улыбаюсь, есть у меня лесник знакомый. Возьмет тебя на перевоспитание месяцев на пару. И знаешь, я сомневаюсь, что тебе, городской изнеженной жопе, такое приключение понравится. Понял?» «Понял», — кивает. «Маме сам знаешь, да?» «Ни слова знаю», — морщит нос и отворачивается. «Ну что ж, теперь можно ехать обратно». Поглядывая в зеркало заднего вида на пацана, приходит в голову мысль, что из меня родитель такой себе выйдет. Что только в голову не взбредет. Бред всякий. До дома добираемся, когда на часах время уже близится к 9. Как только я припарковал машину, Марк вылетает на улицу, хлопнув дверью, и чуть ли не бегом направляется к подъезду. Своими ключами открывает дверь. Ставлю тачку на сигналку и за Мелким пока не тороплюсь. В квартире один хрен, никого нет. Мать с Егором вернутся завтра, а она его боится без присмотра оставить. Какая-то хреновая гиперопека. Я не лучшая нянька, и она должна это знать. Но что имеем, то имеем. Нащупываю в кармане пачку сигарет, выбиваю одну. Зажигалка, всполох огня, затягиваюсь. Опираюсь о капот тачки и поднимаю взгляд на многоэтажку. Сразу нахожу окна нужной квартиры. Свет горит в кухне, значит, малого есть со страху приспичило. В кармане начинает вибрировать телефон. Достаю. Мать. Да. Снова затяжка. «Как у вас дела? Я что-то не дозвонилась до Марика». «Отлично, жить будет», — усмехаюсь. «Никит, ты там куришь, что ли? Только не в квартире. Егор не любит. И не при Марке». «Ты думаешь, он еще не знает, что такое сигареты?» «Ладно, шучу. Я на улице. Твой сын дома». «Не оставляй его одного». «Выпусти его уже из-под своей юбки. Хватит, а?» «Хочется взвыть». «Не тебе меня учить». Тут же обрубает. «Конечно, но тогда и не скидывай этого гаденыша на меня. Но если мне не изменяет память, со мной ты так не носилась. Я был предоставлен сам себе». «Не знаю, что это? Ревность? Я мать-то и не сильно помню в то время. И, как видишь, вроде не совсем отбитый вырос». «Я тянула тебя одна. Работала на трех работах. Давно забытая шарманка заиграла. А сейчас...» «Ладно, я понял». Останавливаю. «Только не хватало мне новых песен, что сейчас все проще, и если бы было все так раньше...» «Бла-бла-бла. Все, я в квартиру пошел». «Там в холодильнике все есть, не стесняйся». «Ага. Где я, а где стеснительность?» «Завтра расскажешь, что там с учительницей решили. Пока». Говорит и отбивает звонок. «Что решили? Хороший вопрос. Не доставать ее, наверное. Но это не точно». Убираю телефон, ставлю на сигналку тачку и, достав ключи, тороплюсь к подъезду.